навсегда. 15 лет, Вашингтон, округ Колумбия. Когда новогодние каникулы закончились, Бек стал брать меня с собой на вечеринки, где всегда был рядом со мной и следил, чтобы я не опоздала домой к назначенному часу. Держась за руки, мы смотрели, как Радж уделывает соперников на состязаниях по академическому десятиборью и как Стивен ставит рекорды округа в бассейне. Ходили с Беком и Уайтом на концерты оркестра, где играл Мэйси, и с этой же парой посещали закусочные, работавшие допоздна. Ели блинчики и добродушно подкалывали друг друга. Вместе с семьей Бека я ходила в походы по парку Грейт Фоллс и на гору Шугарлав. А Бек ездил со мной и моими родителями на день в Ричмонд, посмотреть на Капитолий, побродить по Голливудскому кладбищу. Но больше всего я любила, когда мы с Беком были только вдвоем. Чаще всего мы оказывались на Национальной аллее, где угощались тем, что можно было купить в фургончиках рядом с монументом Вашингтона. «Как думаешь, стоит посмотреть все остальное?» — спросил меня Бек однажды мартовским субботним днем, незадолго до моего 16-летия. Мы сидели на скамейке перед зеркальным прудом. Было холодно, ветрено, и вишневые деревья еще не зацвели. Вокруг было почти безлюдно, только несколько ветроустойчивых туристов. Все остальное — это что? Ну, не знаю, в городе. А то, как не приедем, только сюда. Мне здесь нравится. Я улыбнулась Беку. Это наше место. Он снял вязаную шапочку и надел на меня. Натянул на самые уши. От такого внимания я растаяла. Я-то думал, наше место перед памятником Линкольну, где мы впервые поцеловались. Да, там тоже наше место. Бек засмеялся. Тогда давай возьмем себе всю Национальную аллею. Решено. Но если ты хочешь посмотреть что-то еще, обязательно посмотрим. Я думаю, надо радоваться тому, что вокруг. Мы ведь не навсегда тут останемся. Бека уже приняли в университет Содружества Вирджинии и в их команду по легкой атлетике. В августе он должен был уехать в Шарлоттсвилл. Я безумно за него радовалась, но так привыкла, что он живет совсем рядом. Его крепкие объятия и поцелуи стали мне необходимы, как воздух. И даже думать о том, что до него будет 3 часа езды, было мучительно. И уж тем более о том, как я буду по нему скучать. «Можно пойти в национальный зоопарк», — сказала я, отгоняя преждевременную печаль. Бек кивнул. «А можно в театр Форда?» «Будет классно. Тогда поедим мороженого в Pops Old Fashion. Папа говорит, что в Пентагоне это место считают легендарным». Услышав о мороженом, Бек заулыбался. «Давай сходим туда поскорее». Я достала из кармана куртки телефон, открыла в нем папку с заметками, потому что дневника с собой не было. «Тогда составлю список». «Еще бы ты не составила список», — подразнил Бек. «Сделать список было легче легкого. В нашем округе полно исторических достопримечательностей, интересных мест и вкусной еды. Я фонтанировала идеями, да и Бек подкидывал свои так быстро, что я еле успевала печатать. Первое — театр Форда. Второе — мороженое в Pops Old Fashion. Третье — Смитсоновский национальный зоопарк. Четвертое — ресторан Ted's Bulletin. Их фирменные тарты. Пятое — Центр исполнительских искусств имени Кеннеди. Шестое — Смитсоновский национальный музей естественной истории. Седьмое — Посольский ряд. Восьмое — Остров Теодора Рузвельта. Девятое — Лестница из изгоняющего дьявола. Десятое — Дом-музей Фредерика Дугласа. Одиннадцатое — Библиотека Конгресса. Двенадцатое — Вашингтонский кафедральный собор. Тринадцатое — Коттедж Линкольна. Четырнадцатое — Копченые сосиски в ресторане Бенс Чили Боу. «Готово!» — сказала я и озаглавила список «Что сделать в Вашингтоне». «Что сделать в Вашингтоне, пока Бек не уехал в университет?» — поправил Бек, заглянув мне через плечо, и я с печальным вздохом исправила заголовок. Он взял меня за подбородок и повернул к себе. «Ты что, уже расстроена, что я сваливаю из Роузбола?» «Вовсе нет!» — горячо возразила я. «Ты будешь по мне скучать!» — игриво сказал он. Я помотала головой. «А вот и нет, вот и ни капельки». Бэк посерьезнел, наклонился поближе и шепнул. «Лия, ну скажи, как ты страшно будешь по мне скучать?» Глупо было изображать, будто я не стану по нему скучать, когда он уедет. Не веселиться же я буду. «Я всегда скучаю по тебе, когда ты далеко. Сам знаешь». Бэк широко улыбнулся. «Но услышать-то приятно». «Жаль, я не могу поехать с тобой. Я вдруг ощутила обиду, словно меня бросили раньше времени». «Поедешь. Года через два». «Ты правда хочешь, чтобы я тоже поступила в содружество?» «Черт, еще бы! Ты ведь планируешь подавать туда документы? Не передумала?» «Я просто... А если я тебе там помешаю? Вдруг надоем? Вдруг все получится не так, как мы мечтаем?» Бэк изумился так, будто у меня вырос второй нос. «Все будет так, как мы мечтаем. Ты мой самый любимый человек на свете. Заканчивай школу и поступай в содружество». Маленькие колледжи на западном побережье больше меня не манили. Семестр за границей, который прежде сиял словно маяк, почти погас. Я выросла и поняла, какие же это были глупости, мои детские мечты. По крайней мере, в тот день у зеркального пруда я старалась убедить себя в этом. Бэк задумчиво всматривался в меня. Может, чувствовал, что я на распутье, и что я стараюсь соединить прежнюю Лию с новой, его девушкой. В его глазах светились забота и участие. Может, он все-таки понимал, что внутри у меня пустота и грусть, когда я думаю обо всем, чем придется пожертвовать, чтобы учиться вместе с ним в университете Содружества. Бэк легонько коснулся губами моего уха и шепнул. «Будь со мной, Лия. Всегда со мной». Этого я и хотела. Всегда быть с Бекетом Бёрном. Мы скрепили обещание поцелуем, и хотя сердце у меня щемило при мысли об отъезде Бека, я утешалась верой в то, что мы с ним всегда найдем способ воссоединиться.